«Но царь все-таки женится на Марфе?» — угрюмо переспросил Памва. «Безусловно, женится», — подтвердил Тимофей. «А здесь подземный ход какой-нибудь есть?» — продолжал инок. «Отпевали обычно именно в Алексеевской церкви, потому что там под криптой находился глубокий ледник. Хоронить в те времена не спешили. И тело покойного или покойной при надобности могло сохраняться долго». — Может, и есть, — уклончиво сказал Тимофей. — Может, и есть, но велено переправить по воздуху. — Надо спуститься пониже, холодно, — предложил протопоп. — Потерпим для пользы духовных сил наших, — ответил юродивый. — А старуха с клюкой? — Не сам ли наш государь? — удивившись сам своим словам, спросил Памва. Присутствовавших это рассмешило. — Похоже, — согласился отец Евстафий, но тут же испугался, не подслушивает ли кто опять, и оглянулся по сторонам. — Старуха может быть и настоящей старухой, и изображением старухи одновременно, — пояснил Тимофей. — Государь наш, хотя и с клюкой, но здесь ни при чем. Как показывает разгадка всяких иносказаний, о них немало написано в священных книгах. Сначала надо решить первую задачу, ибо вторая без первой лишена смысла, как и третья. Третья уж сейчас ясна. У царя ведь есть серебряный сундук. Правда, отец Евстафий? Ну, точнее, он покрыт серебром, чтобы не ржавел. У изголовья кровати, а ключ от него царь всегда носит на груди. Надо забраться туда и поглядеть на рисунок. — Это невозможно, — запротестовал протопоп. — Впрочем, это, скорее всего, план подземных ходов. Что еще может быть на медной пластинке? — В общем, найдем летателя, и тогда, видимо, станет понятно, что означает старуха с клюкой, да наверняка сама собой отыщется и укажет правильную дорогу, а ежели нет, то рисунок на медной доске. — Главная часть загадки мы уж поняли, — заверил заговорщик блаженный. — Какую? — не понимал Памва. — Времени у нас еще много, и свадьба не есть наш проигрыш, а предлог для того, чтобы не опускать руки. — Пойдемте, други мои, уж дюжи холодно, — вновь предложил протопоп, и на сей раз его послушали. Когда они спускались по каменной лестнице, отец Евстафий высказал свои сомнения. — Я человек грешный, но верующий, и мне все время мнится, а не была ли это прелесть бесовская? Вот этот самый, представившийся садовником, а не послан ли он отцом лжи, и не если сам ложь? Я полагаю, нам надо просто похитить девицу, это да, дело опасное, и спрятать. — Куда? — вопросил Тимоша. — Куда ее спрячешь от царского ока? От его холопов, не менее зорких, которые на каждом шагу. — О какой ты прелести говоришь, отче, ежели мы такие разные собрались тут? Наш разговор может стоить каждому головы. Мне это не жалко, девица чиста, и я быстрее добьюсь того, чего желал свыше сей тленной жизни. А вы, что вас ведет, возможно, на лютую смерть? Или кто? Подумайте об этом. Подумайте и о том, как многие люди, не знающие друг друга, по мановению перста его, будут упорно действовать без рассуждений и упрямо идти к цели, указанной им. После этих слов они молча разошлись. Памва в тот же день поскакал в Москву навстречу своим боярином. По распоряжению царя они должны были отправиться с некой инспекционной миссией на север, а подробности к путешествию монах ничего не знал. Глава 10. Аудиенция в чудовом монастыре. Между стенами Кремля и Китай-города имелось довольно большое пространство, и оно было заполнено в основном церквами со всеми надлежащими постройками и кладбищами. То, что Красная площадь